Прораб посмотрел на меня с интересом и спросил, на какой я работе. Очень удивился, что подсобник. Бригадир даже смутился. «Я хотел его сделать маляром, так он же не хочет. Говорит, буду сварке учиться. Он только что из десятилетки. Пусть учится сварке. Нечего ему терять время на подсобных работах. Парень, вижу, толковый. Из него бригадир выйдет хороший, когда освоится с ремонтом». И меня поставили работать в пару с Ермаком. Так получилось, что я еще не успел научиться ни одной специальности, как стал среди ремонтников заметным человеком. Как перерыв или простой, ищут меня. «А где наш Санди?» Я уже всю историю парусного флота рассказал с древнейших времен и до нашего времени. Про чудеса кибернетики, гипноз, телепатию, говорящих дельфинов. Ну, чем не Гарри? И перешел на детективные новеллы, что имело еще больше успех. Спецовка моя давно запачкалась и застиралась. Ногти обломались, в пальцы въелось машинное масло. Я загорел и обветрил, волосы выгорели, и хотя борода еще не выросла, я стал более мужественным. И самое главное, меня уже любили в бригаде, а другие бригады даже пробовали переманить. Правда, переманивали меня пока за язык, а не как хорошего работника. Это было немножко обидно. Я побаивался, чтобы дед не узнал о моей такой популярности. Счастьем было видеть каждый день настоящие корабли, возвратившиеся из стран далеких, и любоваться ими, и помогать их чинить. Это было самым большим счастьем. И еще дружба. Я был теперь вместе с Ермаком каждый день, и он учил меня всему, что знал сам. Ах, какое хорошее было время! Глава 16. Ата уходит. И дома, как никогда, было хорошо, дружно и весело. Все любили друг друга и старались, чем только можно, угодить один другому, чем-нибудь обрадовать. У папы давно не было дурного настроения. Он был прост и непривычно доступен. К нам часто заходили родные. Даже бабушка перестала сердиться и бывала чаще. Заходили изредка и бывшие папины товарищи-летчики. Отец интересовался их жизнью, полетами. Слушал их уже без боли. Корабли захватили его. Он и летчикам не раз повторял, что никогда не предполагал даже, какое огромное душевное удовлетворение дает процесс создания вещи. Часто заходил дедушка Николай Иванович. У него было свое определенное место, где он любил сидеть. Он рассказывал нам последние научные новости или молча слушал, как мама рассказывает о своих больных, о все более сложных операциях Екатерины Давыдовны. А я рассказывал, как мы работаем на заводе, и все смеялись, потому что я выбирал самое смешное. Ата была простая и веселая, может, чуть грустная, и больше не злила и не дразнила меня. И Ермак часто приходил. Ох, до чего нам всем было хорошо вместе! Но видно, если уж очень все хорошо, жди плохого. Недаром древние греки говорили: «Боги завистливы». Мы все были связаны как веревочкой, дружбой и любовью. Вот эту веревочку и порвала Ата. Она хотела сказать еще в субботу, но не решилась испортить нам лучший вечер недели. Потом хотела сказать в воскресенье утром, но мы собирались ехать за город, и опять Ата не решилась испортить прогулку. И вот мы, ничего не подозревая, лазали по горам, спускались к морю, бродили по берегу, купались, потом, закусив, лежали, загорали, и Ата не сказала ни слова. Только показалась всем какой-то чересчур задумчивой и молчаливой. Мама даже спросила, здорова ли она, и пощупала лоб.